меня тогда охватило непреодолимое желание восстановить мое пребывание там с Лолитой. Утратив всякую надежду выследить беглянку и ее похитителя, я вступил в новую фазу существования. Я теперь пытался ухватиться за старые декорации и спасти хотя бы гербарий прошлого. Сувенир, сувенир, que me veux-tu? Верленовская осень звенела в воздухе, как бы хрустальным. В ответ на открытку с просьбой резервировать номер с двумя кроватями и ванной, профессор Гамбургер немедленно получил учтивый отказ. Все было, мол, занято. Оставалась одна подвальная комната без ванной, с четырьмя кроватями, но она вряд ли бы мне подошла. Вот заголовок их почтовой бумаги. «Привал зачарованных охотников». Все напитки, кроме спиртных. Церкви на удобном расстоянии для верующих. Собаки не допускаются. Я усомнился в истине первого заявления. Все? Подавался ли там гренадин, например, как в тротуарных кофейнях Европы? Меня также интересовало, не отдал ли бы охотник, зачарованный или нормальный, место в церкви за пса? И тут я вдруг вспомнил со спазмой боли сцену, достойную большого художника. Маленькая нимфа, присевшая на корточки. Но этот шелковистый кокер-спаниель был, возможно, крещеный. Нет, я не чувствовал себя в силах выдержать мучительное посещение знакомого холла. В мягком, пыльно окрашенном, осеннем Брайсленде таились другие возможности воскресить былое. Оставив Риту в ближайшем баре, я отправился в городскую библиотеку. Чирикующая старая дева с величайшей готовностью помогла мне найти середину августа 1947 года в переплетенном комплекте Брайсландского вестника. И вот я уже сидел в уединенном углу под голой лампочкой и переворачивал огромные хрупкие страницы тома, черного как гроб и едва ли не крупнее самой Лолиты. Читатель, брудер, каким глупым Гомбургом был этот Гомельбург, так как его сверхчувствительная природа страшилась действительности, он считал возможным насладиться, по крайней мере, кусочком ее, что напоминает, как 10-й или 20-й Фриц или Иван в терпеливом хвосте насильников прикрывает белое лицо женщины ее же черной шалью, чтобы не видеть ее невозможных глаз, пока, наконец, добывает свою солдатскую радость в угрюмом разграбленном поселке. Мне же хотелось добыть в напечатанном виде снимок, случайно запечатлевший мой посторонний образ в ту минуту, когда фотограф от Брайсландского вестника сосредоточивался на докторе Браддеке и его группе. Страстно мечталось мне, чтобы сохранился портрет неизвестного изверга. Невинный аппарат, поймавший меня на темном моем пути к ложу Лолиты. Вот тема для мнемозины. Тщетно пытаюсь объяснить сущность этого позыва. Его можно, пожалуй, сравнить с тем обморочным любопытством, которое заставляет нас вооружиться увеличительным стеклом, чтобы рассмотреть хмурые фигурки, в общем, натюрморт и всех сейчас вырвет, собравшихся ранним утром у плахи. Но выражение лица пациента все-таки никак не разобрать на снимке. Как бы то ни было, я буквально задыхался, и один угол фолианта рока все бодал меня в брюхо, пока я листал и летал по листам глазами.